524. Матерь Агни-йоги. Близость близких не мешала продвижению до тех пор, пока темные не вторглись. Но теперь может мешать, если их влияние не парализовано полностью. Чтобы узнать, надо проверить и подвергнуть испытанию. Все наносное и чужое, от тьмы исходящее, при достаточной зоркости все же можно увидеть. Поэтому напрягите зоркость, и все новое и чуждое придется отнести за их счет. Далеко не все одобряется мною, но карма ткут свои узоры, и воля свободно течет, пусть и течет, но без вмешательства темных. Все-таки прочистите подвалы сознания. Не во всем темные виноваты, надо и на себя посмотреть.